Глава 12. «Я знаю вашего батюшку», — вдруг сказал герцог, и я мысленно выругалась. Об этом негодяю совершенно не хотелось разговаривать. «Своеобразный человек». «Говорите прямо. Неприятный тип», — хмыкнула я и извительно добавила. «У каждого свои пороки, не правда ли?» «Да, наверное», — он пожал плечами, будто его вовсе не задел мой намек. «Возможно, это прозвучит несколько пошло, только я всегда сполна рассчитываюсь за свои грехи. Я довольно щедрый греховодник». Он принялся смеяться, и я тоже не удержалась, хотя старалась выглядеть максимально серьезной. Но его смех оказался на удивление заразительным, искренним, с теплыми нотками, похожий на шоколад, медленно тающий во рту. Сравнение, конечно, странное, но мне чувствовалось именно так. «Я сумел рассмешить вас, ваше сиятельство, и вы перестали быть ледяной королевой», — все еще улыбаясь, произнес он. «И, как оказалось, за вашей искрящейся снежной маской скрывается очень милая улыбка. Прекратите!» Я остановилась и направила на него указательный палец. «На меня ваши штучки не действуют». «Какие штучки?» — Эрлинг насмешливо приподнял бровь. «Вы о чем?» «О том, что вы начинаете флиртовать со мной». Я заметила, как он смотрит на мой палец и от греха подальше убрала руку за спину. «Думаете, я такая наивная?» «Совершенно не питал по этому поводу каких-либо иллюзий», — прохладно произнес он. Ледяная королева снова надела свою маску. «Давайте собирать грибы», — проворчала я и зашагала вперед, слыша голоса остальных участников всего марафона. Между деревьями мелькало канареечное платье Моники и белокурая голова Ханны. Похоже, баронесса решила держать под контролем нашу грибную пару. «Давайте», — согласился он и указал на светлую шляпку, выглядывающую из-под листьев. «А вот и первый гриб». Я разгребла листья и разочарованно вздохнула. «Это поганка, ваша светлость». «Вот это да!» — раздался радостный голос генерала. «Я нашел целую грибную семью? Ваша милость, несите сюда корзину. Победа будет наша». «Ну вот, Мария и Иосиф уже есть». Эрлинг помог мне подняться и на секунду задержал мою руку в своей. Остался ангел-вестник и, конечно же, волхвы. «Ангелом вполне может стать Моника». Я выдернула руку, и он усмехнулся краешками губ. «Боюсь, что этот ангел пролетит мимо пастухов и расшибет лоб о Вифлеемскую звезду». «Это не очень красиво с вашей стороны». Я отвернулась, чтобы скрыть улыбку. «Девушка не виновата, что у нее плохое зрение». «Само собой, но для этого есть очки», — парировал герцог. «Вот только ее матушка считает, что они будут портить ее внешность и отпугнут потенциальных женихов». «Вы серьезно?» Я была очень удивлена. «Неужели она считает, что вечно щурящаяся девушка может кому-то понравиться? Это выглядит еще хуже, чем очки». «Полностью с вами согласен». Но, увы, у ее матери другое мнение. Мы все дальше углублялись в лес, который вдруг стал редеть, а вскоре вовсе закончился, и у меня перехватило дыхание от открывшегося вида. Перед нами был обрыв, и высокие горные вершины отражались в водной глади, застывшей, как огромное зеркало. По ступенчатым гранитным скалам ниспадали водопады, а невероятные в своей мощи деревья стремились так высоко, что их вершины скрывал голубоватый призрачный туман. Мне показалось, что в этом месте даже время замедлило свой ход, и я почувствовала себя песчинкой перед неприкрытой, завораживающей мощью природы. «Это прекрасно», — прошептала я, не в силах подобрать слова, а Эрлинг просто молчал, задумчиво глядя на туманный горизонт. «Ох, прошу вас, помогите!» — раздался вопль Ханны. «Эмма подвернула ногу. Ваша светлость, где вы?» Я покосилась на Эрлинга и заметила, как он нахмурился и на секунду прикрыл глаза. «Пойдемте посмотрим, что там произошло». Он повернулся ко мне, но я покачала головой. «Я немного постою здесь». «Не вздумайте уходить, иначе заблудитесь. Я скоро вернусь за вами». Эрлинг развернулся и нехотя пошел в сторону леса. «Какая трепетная забота». Я огляделась и, заметив большой камень, поросший мхом, направилась к нему, решив наплевать на грибы. Если что, сорву по пути назад найденную герцогом поганку. Забравшись на камень с ногами, я продолжила любоваться первозданной красотой, от которой захватывала дух, и так увлеклась этим занятием, что не сразу услышала шаги за своей спиной. Хрустнула ветка, и я, не оборачиваясь, спросила: «С Эммой и ее ногой все в порядке?» Мне никто не ответил, а шаги становились все ближе. Я почувствовала неладное, когда до моих ушей донеслось хриплое дыхание, но было уже поздно. Вонючая рука закрыла мне рот, и, не особо церемонясь, мое внезапно ставшее ватным тело стащили с камня. Страх удушающей волной захлестнул меня, и я дернулась изо всех сил, но невидимый нападающий свободной рукой обхватил мою талию и потащил к краю обрыва. В голове бешено носились мысли, что сейчас я умру, что этот странный человек зачем-то хочет сбросить меня в пропасть, и дергалась все сильнее, пытаясь освободиться. От него жутко пахло дешевым табаком, спиртным и немытым телом, отчего к горлу подкатывала тошнота. Я прекрасно понимала, что не в силах бороться с ним, и от ужаса почти теряла сознание, а край обрыва становился все ближе. Внезапно он отпустил меня, да так резко, что я не удержалась и упала на землю. Моя нога повисла в воздухе, и ее тут же лизнул поток холодного ветра, гуляющего между скалами. Я отползла от края и в страхе обернулась, ожидая самого ужасного. Но нападающему было не до меня. Его самым жестоким образом колотил герцог. Мужчина закрывался от ударов как мог, но Эрлинг все время попадал в открытые части тела, и тот глухо стонал и охал. «Скотина!» — ревел герцог, распаляясь все больше. Я даже испугалась, что он сейчас прикончит его прямо на моих глазах. «Как ты посмел напасть на женщину, негодяй!» Из леса выскочили генерал, виконт и его супруга, а за ними появились маркиз Сесиль. «Какой кошмар! Ужас!» — завопила Камилла, цепляясь за мужа. «Помогите!» Эрлинг на мгновение отвлекся, но нападавшему этого хватило. Он подскочил на ноги и, держась за бок, помчался к лесу. Герцог бросился за ним, а следом помчался маркиз, крикнув остальным: «Помогите графине!» Сесиль бросилась ко мне и помогла подняться. «Что случилось? Кто этот человек?» «Я не знаю. Он напал на меня», — заикаясь, ответила я, чувствуя, как в висках пульсирует кровь. «Хотел убить». «Это ужасно». Сесиль обняла меня, поглаживая по спине. «Я всегда считала, что эти грибные забавы этим и закончатся. В лесу может скрываться кто угодно». «А что здесь происходит?» Из леса показалась Ханна, ведя под руку прихрамывающую Эмму. «Его светлость приказал нам сидеть возле кривой сосны и дожидаться, когда он приведет графиню. Прошло столько времени, а за нами никто не пришел». «На ее сиятельство напали», — сказал генерал, и брови баронессы изогнулись домиком. Герцог и маркиз бросились вдогонку за этим бандитом. «Напали?» — протянула она, хлопая глазами. «Графиня, вы не пострадали?» «Нет, этот человек не успел навредить мне», — ответила я, начиная понемногу успокаиваться. Эрринг подоспел вовремя. Эмма зыркнула на меня уничижительным взглядом, и я подумала, что зря назвала герцога по имени. Похоже, что нападение на меня стало главным происшествием, и ее нога отошла на второй план. «А вот и они!» — воскликнула Камилла, и все повернулись к Эрлингу и Лукасу, появившихся из зарослей. «Ну что, вы поймали его?» «Он будто сквозь землю провалился», — раздраженно ответил герцог, стряхивая с камзола листья и мелкие веточки. «Этот гад явно знает лес, как свои пять пальцев». «Все, пора возвращаться», — Лукас посмотрел на всю компанию. «Еще нужно найти остальных». Перечить ему никто не стал, и грибники поплелись обратно, тихо переговариваясь и оглядываясь на нас. А мне вдруг в голову пришла пугающая мысль. Этот человек не хотел ограбить меня или изнасиловать. Он хотел меня именно убить. Нужно сказать баронессе Андерсон, чтобы она искала для нашей компании другие развлечения, — недовольно буркнула Сесиль, поддерживая меня под руку. Это ведь чистое везение, что герцог оказался рядом. Я даже подумать боюсь, что могло бы произойти. Этот негодяй, похоже, хотел поживиться, — сказал маркиз, замыкая нашу процессию, во главе которой шел Эрлинг. — Возможно, даже следил за нами. — Если бы он хотел поживиться, то так бы и поступил, — ответила я, с содроганием вспоминая дурно пахнущее чудовище. — Этот человек сразу потащил меня к обрыву. Что ты хочешь сказать? Сесиль удивленно посмотрела на меня. Что он специально следил за тобой, чтобы убить? Я не могу отрицать такую возможность, вздохнула я, и герцог резко повернулся. А если он действовал по чьему-то приказу? Не говорите глупостей, ваше сиятельство. Кто может хотеть вашей смерти? Не знаю, но здесь все не так чисто. Мне хотелось, чтобы они поверили мне. Сначала странное происшествие с экипажем, теперь это. А что случилось с экипажем? С любопытством поинтересовался Эрлинг, и я рассказала все, что помнила. Карета перевернулась, кучер погиб, а я сильно ушиблась. Герцог промолчал, но я заметила, как он быстро взглянул на Лукаса. «Бедняжка!» — воскликнула Сесиль и испуганно огляделась. «Теперь мне кажется, что за нами следят». «Прекращайте нагонять страх, дамы!» — рассмеялся маркиз. «Скорее всего, это просто совпадение. Сегодняшнее происшествие неприятное и пугающее, но, может быть, действительно этот бандит решил, что напугает вас, и от страха вы отдадите ему все свои драгоценности и деньги, после чего он бросил бы вас на краю обрыва и скрылся в лесу. Иногда не стоит искать заговоры там, где их нет». Возможно, он был прав, но все же мою душу терзали сомнения, и страх холодной змейкой струился по венам. Я ведь не знала, как жила графиня, были ли у нее враги и завистники, а может быть, она сама имела некие тайны, за которые ее хотели убить. Нет, нужно прекратить накручивать себя, иначе ни к чему хорошему это не приведет. Ханна и Эмма шли чуть впереди, и было очень заметно, что баронесса пытается услышать, о чем мы говорим. Она держала голову в полоборота и постоянно останавливалась то поправить платье, то отдышаться, что выглядело особенно смешно. «Такое ощущение, будто она покоряет горные вершины», — шепнула Сесиль, кивая на нее. «Любопытство когда-нибудь сыграть с ней злую шутку. Уверена, Ханна боится, что герцог выскользнет из их цепких ручонок». Эмма шла, опираясь на руку генералу, и, в отличие от матери, вообще не смотрела в нашу сторону. Ее спина была неестественно прямой и напряженной, а подбородок она гордо вскинула вверх. Было совсем не похоже, что она испытывает дискомфорт от полученной травмы. Если она решила таким образом привлечь внимание Эрлинга, то это очень сомнительный трюк. Оказавшись на опушке леса, я испытала невероятное облегчение. Мне перестало казаться, что за мной наблюдают, и я немного расслабилась. Когда герцог предложил выпить вина, я не отказалась и, устроившись со всеми за столом, который накрыли слуги, с удовольствием пригубила красный густой напиток. «Вы уже пришли в себя, ваше сиятельство?» — обратилась ко мне Ханна, и все головы повернулись ко мне. «Такое неприятное происшествие». «Да, спасибо», — ответила я и даже улыбнулась. Я испугалась, но уже все прошло. «Странно, что бандит напал именно на вас», — вдруг сказала Эмма, и в ее голосе я услышала злорадство. «После этого к вашей персоне столько внимания? Зачем вы вообще пошли к обрыву? Вся наша компания не рассеивается по лесу, а старается держаться рядом, чтобы видеть друг друга». Она намекает, что я наняла этого человека. По крайней мере, мне именно так и показалось. «Я в этом лесу впервые и не знала, что там есть обрыв», — спокойно ответила я, не желая вестись на ее провокации. Красота этого места заворожила меня, и я осталась полюбоваться ею, пока герцог занимался вашей ногой. «Как бы оно ни было, вы сегодня отличились и без грибов», — язвительно произнесла она, и, видя, что дочь начинает переходить границы, Ханна с наигранной веселостью воскликнула. «Итак, я предлагаю отдать победу Эмме и генералу. У них в корзине есть хоть что-то в отличие от остальных. А это значит, что Рождество не останется без Иосифа и Марии». Все радостно закивали, и я даже заподозрила, что каждый из собравшихся испытал облегчение от того, что ему не придется участвовать в сценках баронессы. «Какое счастье!» — пробормотала Сесиль и хмыкнула. Мария явно жаждала возле себя другого Иосифа. Погода начинала портиться, и до недавнего чистое, как аквамарин, небо затянули темные тучи. Поднялся ветер, и несколько холодных капель упало мне на лицо. Грибники-неудачники стали проворно собираться, и странное мероприятие наконец закончилось, что не могло не радовать. Оказавшись дома, я с сожалением посмотрела на свое рукоделие и лишний раз пожалела, что не осталась заниматься тем, что люблю, и только зря потратила время. В конце концов, можно было послать Нилса с запиской, в которой объяснить свое отсутствие внезапной головной болью или простудой. Тетушка Ланжина ворчала, кутая меня в теплый шерстяной плед, и ее заботливые руки были такими уютными и теплыми, что казалось, будто рядом со мной мама. Что только не приходит в голову таким странным людям, как баронесса Андерсон. Это ж надо выдумать, бегать по лесу в поисках грибов. Стоит только намекнуть, что нужны грибы, и деревенские десяток корзин принесут. Любых. А если застудитесь, что тогда? Еще и плащ с собой не взяли, графинюшка. «Днем стояла хорошая погода», — лениво ответила я и подумала, что, узнай она о нападении, точно тронулась бы умом. «Было так тепло, что у меня взмокла спина». «Попомните мое слово, деточка. Тепло кончилось», — снова заворчала она и положила кирпич на железную подставку возле самого огня. «Сейчас нагрею вам кирпич, чтобы ножки ночью не замерзли. Нет, ну придумать такое! Грибы!» Я почти дремала под ее убаюкивающий голос, и когда раздался стук дверного молотка, меня бросило в холодный пот. Тетушка Ланжина побледнела и схватилась за сердце. «Папенька явился, святой Олаф, истинно говорю, кого еще может принести в такое время?» Я поднялась и решительно направилась к двери, готовая к встрече. В этот раз он не посмеет мне грубить. Антон занимался своими деревяшками, Нилс зашивал обувь у очага на кухне, и, услышав характерный скрип, я поняла, что кто-то из них впустил позднего гостя. Что ж, они мне не помешают, и если что, помогут приструнить этого невыносимого старика. Я уже спускалась по лестнице, когда до моих ушей донесся знакомый голос, и я прибавила шагу. «Сесиль? Что случилось?» Моя новая подруга стояла в холле и плакала, шумно сморкаясь в кружевной платочек. Антон и Нилс настороженно наблюдали за происходящим, и я нахмурилась, взглянув на них. «Пойдем, Джаспер, у нас еще куча дел». Они скрылись в темном коридоре, а баронесса бросилась ко мне на шею. «Астрид, дорогая, я не знаю, как мне быть. Моя жизнь кончена». «О, боже, что случилось?» Я оторвала ее от себя и посмотрела в заплаканное лицо. «Ты мне скажешь или нет, наконец?» «Я лишилась крыши над головой», — выдохнула она и снова залилась слезами. «У меня теперь нет дома». «Так, а ну-ка пойдем со мной». Я увидела тетушку Ланжину, которая спустилась вниз и встревоженно смотрела на нас. «У нас есть крепкая выпивка». «Сейчас найдем», — женщина указала на дверной проем. «Давайте-ка на кухню. Там тепло, есть чай и что покрепче». Сесиль вся дрожала, и, сняв с девушки мокрый плащ, я усадила ее в кресло у очага. Тетушка Ланжина налила ей в кружку коньяка и заставила выпить, уговаривая как дитя. Минут через 10 она немного успокоилась и, подняв на меня красные от слез глаза, сказала: «Мой покойный муж отписал все имущество своему племяннику, и сегодня вечером он явился ко мне в дом с нотариусом. Оказывается, завещание все это время лежало у него в конторе, и по истечении полугода племянник вступил в права владения». «Он выгнал тебя из дома?» Мне было до ужаса жаль эту приятную милую девушку. «В ночь?» «Нет, он не выгнал», — Сесиль всхлипнула. «Он вежливо предупредил, чтобы в течение 3 дней я съехала из имения, потому что приедет его семья, жена и 3 маленьких детей. Мой супруг оставил мне лишь скудное содержание». «А дом твоих родителей?» — я сжала ее ледяную руку. «Они ведь не выгонят родную дочь?» «Родители умерли несколько лет назад». На ее лице появилось какое-то отрешенное выражение. «Дом и земли унаследовал брат, но, вложив средства в торговлю специями, прогорел. Корабль попал в шторм и пошел на дно вместе с товаром, в котором были все наши деньги. Дом и земли ушли на погашение долгов кредиторам. Брат начал пить и замерз в сугробе под самое Рождество». «Тебе некуда идти?» Я посмотрела на тетушку Ланжину и та, грустно улыбнувшись, кивнула. Сесиль молчала, опустив голову, лишь ее плечи мелко подрагивали от рыданий. «Не плачь, ты жива, здорова, молода и красива», — я встряхнула ее, заставляя поднять глаза. Останешься у нас, и это не обсуждается». «У вас?» Девушка замерла, не веря своим ушам. «Я...» «Будешь жить здесь», — решительно сказала я, стараясь не заплакать. «И мне не будет скучно. Мы с тобой точно найдем чем заняться, ведь правда?» Сесиль бросилась обнимать меня, а тетушка Ланжина заворчала. «Святой Олаф, дай ума этим девчонкам. Еще одна в мокром плаще. Нет, будто у меня есть время лечить простудную лихорадку. Немедленно пить чай и в кровать с горячим кирпичом. Обе».